— Ничего не скоро. Кто сказал, что скоро? — возразило солнце Людмила. — Вот что. Ложитесь-ка вы спать. В этих заботах, разговорах и суете никто не заметил, что не хватает одного человека, печального принца. То ли он каким-то образом остался в Бермуде, то ли исчез раньше всех. Никто этого не узнал, в том числе и я, и это, извините, так и останется загадкой. Глава 66. Предложение Мануэля. Ночь все провели тревожно. Привыкшие за годы, десятилетия, а некоторые и за столетия к мягким удобным постелям, к дармовой еде, тогда, когда пожелается, к различным удобствам, бермудяне размышляли о будущем и не предвидели в нем ничего хорошего. Каждая группа с утра занялась приготовлением завтрака, причем везде велись разговоры о том, что нужно экономить, но экономить не умели, поэтому припасов после завтрака заметно поубавилось. К тому же появились пессимисты, которые говорили, все равно помирать с голоду, так хоть сейчас не мучиться. А с островом что-то произошло, деревьев и кустарников стало меньше, чем накануне. Мануэль, посмотрев, как везде поднимаются дымки, некоторое время думал о чем-то, а потом взял большую консервную банку, ложку, поднялся на гору и начал там стучать и махать руками, созывая людей. Все потянулись к горе. Оглядывали друг друга, будто впервые видели. Некоторые и в самом деле впервые. Ждали, что скажет Мануэль. И Мануэль сказал: «Послушайте меня, Бермуда не кончилась, будет еще хуже». «Куда же хуже?» — крикнул кто-то. А многие обращались друг к другу, спрашивая, что он говорит, что он говорит, ведь испанский язык знали далеко не все. Тогда рядом с Мануэлем встал Мьянти и начал переводить с испанского на английский, а Ольмек переводил с английского на китайский, а другие, кто тоже знал по 2-3 языка, переводили своим соотечественникам на французский, итальянский, русский и тому подобное. «Хуже будет, потому что уже сегодня хуже», — сказал Мануэль. «Посмотрите, деревьев и кустов стало меньше». «И рыбы тут нет», — добавил Мьянти. «А мы», — продолжил Мануэль, — «тратим последние кусты и деревья на костры. Это глупо. Мое предложение — строить плоты. Каждую ветку, каждый ствол взять на учет. Костры жечь только из гнилушек и никуда не годящихся веток. Впрочем, тонкие ветки тоже нужны. Увязывать плоты». «Что ж, голодными сидеть?» — спросил кто-то плачущим голосом. «Будем есть в том виде, в каком имеем», — ответил Мануэль. «Сухомятку?» — ужаснулся тот же плачущий голос. «Именно», — отрезал Мануэль. «Предлагаю еще собрать все продукты, пересчитать и выдавать строго по норме». «А чуть ты раскомандовался?» — выскочил мощный удар. «Кто ты вообще такой? У нас есть законные правители. Ольмек и Мьянти. У нас даже король есть. Я отказываюсь», — тут же крикнул Вик. «Не такое время, чтобы взваливать на моего сына всю ответственность», — поддержал Олег. Мануэль не стал спорить. «Мне все равно», — сказал он. «Правители так правители, я просто предлагаю». «Нет, дорогой Мануэль», — сказал Ольмек. «Возможно, мы были неплохими правителями в Бермудии, но тут другие условия. Вы первый предложили наилучший выход из положения. Вам и руководить». «Ладно», — кивнул Мануэль. «Ну что, тогда давайте принесем у кого что есть и посчитаем». «Очень хорошее предложение», — крикнула солнце Людмила. «Давайте проголосуем. Кто за?» Бермудяне стояли и молчали. Мануэль обводил их печальными глазами. Никто не поднял руки. «Значит, не хотите». «Почему?» — удивился, куда глаза глядят. «Лично я за». «Так подними руку». «А-а-а!» — догадался, куда глаза глядят. «Я просто по привычке, мысленно». Остальные совершили ту же ошибку. Привыкнув голосовать мысленно, они голосовали в уме, стали подниматься руки. Выяснилось, что все были за предложение Мануэля. Даже мощный удар. Правда, он, вытягивая руку, чему-то усмехался. Бермудяне потянулись к своим лагерям и начали сносить продукты к пещере, вход в которую находился на каменистом уступе горы, над обрывом. К пещере вела узкая тропка, поэтому охранять продукты не представлялось сложным делом. Тут случилась неприятность. Китайцы, пришедшие к своему лагерю, обнаружили, что у них почти ничего нет. Они, привыкшие доверять друг другу и остальным, не догадались оставить кого-то сторожем, и вот нашелся негодяй, обокрал их. Они вернулись к Мануэлю с печальными лицами и пустыми руками. «Ничего», — сказал Мануэль. «То есть плохо. Но что ж делать? Помогайте другим таскать. «Несправедливо!» — закричал мощный удар. «Каждый вкладывает свою долю, а они ничего не вложат. А жрать будут, как все?» «Да», — ответил ему Мануэль. «Жрать, как ты выражаешься, будут, как все».